Бои на улицах Дублина. 6 декабря 1921 года был подписан англо-ирландский договор, положивший конец ирландской войне за независимость. В Лондоне премьер-министр Ллойд Джордж поставил ирландскую сторону в лице Майкла Коллинза, Артура Гриффита и других в непростое положение. Ллойд настаивал, чтобы договор был подписан немедленно. Он не давал ирландцам достаточно времени, чтобы те передали содержание договора в Дублин. А чтобы ирландцы как следует сосредоточились на документе, Ллойд непрозрачно намекнул на продолжение войны. В таких условиях Коллинз, Гриффит и их коллеги не видели других вариантов, кроме как согласиться. Коллинз, один из представителей ирландской стороны, посчитал, что договор, под которым он поставит свою подпись, это лучшее, чего они могли бы ожидать в такое время. «Первый шаг», — так он выразился, — «Ирландия получила свободу добиться свободы». Но практически мгновенно договор отвергла значительная часть республиканского движения. Многие националисты нашли его содержание неприемлемым. Раскололись на враждующие лагеря все националистические группировки — от Дойл-Эрон, ирландского парламента, до ИРА, ирландской республиканской армии. Разумеется, для всех, кто мечтал о свободной, целостной, объединенной Ирландии, тяжелым ударом стал пункт договора, предусматривающий, что 6 графств в Северной Ирландии останутся под властью Соединенного Королевства. А ирландское свободное государство, которое устанавливал договор, оставалось британским доминионом с Георгом V во главе. Это было неприемлемо для большинства республиканцев. Для них это значило, что империалистическая Британия так никогда и не выпустит Ирландию из своих сетей. Политические лидеры борьбы за независимость и сами были разобщены. Имон де Валера, тот самый человек, который, будучи президентом новорожденной республики, дал ирландским делегатам право вести переговоры и принимать решения, теперь их решения не поддерживал. «Я не стану отступником перед своей родиной», — сказал он 6 января. «И я отказываюсь потворствовать созданию в Ирландии еще одного английского правительства». Текущий 1922 год лишь посеял новые семена раздора — очередной гражданской войны. Хотя 7 января ирландский парламент с небольшим перевесом проголосовал за мирный договор 64 к 57 голосов, слишком многие националисты были не готовы принять такой результат. Через 2 дня де Валера сложил в себя президентские полномочия. Его сменил Артур Гриффит. Через неделю в Ирландии официально завершилось британское правление, и войска начали покидать страну. Ирландия оказалась во взрывной ситуации. Одни поддерживали мирный договор, другие резко возражали. Пока Дойл-Эрон и британский парламент решали легальные вопросы, связанные с основанием свободного государства, было сформировано временное правительство, и членам его нельзя было позавидовать. Существует такой комментарий их положения. Они стоят на руинах старого правления, на которых еще не заложили фундамент нового, а за дверью толпятся дикари и орут замочную скважину. Выступая в городе Киларни, де Валера сказал, что если согласиться с мирным договором, солдаты ИРА пойдут по крови. Крови ирландцев, крови поборников ирландского правительства, возможно, крови членов самого правительства, и захлебнутся в ней, но добудут Ирландии свободу. Де Валера заявил, что такими словами предупреждает о возможности новой гражданской войны, но многие услышали в его словах не предупреждение, а подстрекательство. Майкл Коллинз считал, что речь бывшего президента и ей подобные произносятся на языке безумия. Однако выступление и насилие было уже не остановить. ИРА, настроенная против договора, собирала оружие и взрывчатые вещества. Первые недели апреля она совершила рейды более чем на 300 почтовых отделений в поисках денежных средств. В июне состоялись выборы в Дойл-Эрон. Из 128 мест 92 заняли кандидаты, поддерживающие договор. Но это никак не разрешило кризис. Выборы стали прологом кровопролитной гражданской войне. Начиная с апреля, большая группа людей в ИРА под предводительством Рори О'Коннора оккупировала здание 4 судов в Дублине, изящный образчик георгианской архитектуры, средоточие законодательства Ирландии. По словам одного из соратников О'Коннора, Эрни О'Мелли, они наглухо заложили окна толстыми юридическими томами, тяжелыми грузбухами и жестяными ящиками с землей. Публичный архив они превратили в военный завод, где производились мины и гранаты. Провокации, однако, не повлекли за собой соразмерной расплаты, на которую рассчитывала радикальная группировка, и Майкл Коллинз и другие его единомышленники безуспешно пытались убедить людей О'Коннора покинуть здание. Терпение правительства лопнуло после убийства сэра Генри Уилсона и похищения генерала свободного государства О'Коннелла по прозвищу Рыжий. Кроме внутренних проблем, Ирландия страдала от давления британского правительства и Ллойда Джорджа в частности. Тот считал, что у Британии есть право рассчитывать, что надлежащие действия против оккупантов здания четырех судов будут предприняты незамедлительно. В ранние утренние часы 28 июня силы Временного правительства открыли по зданию четырех судов артиллерийский огонь. Оккупантам вновь предоставили условия капитуляции, но О'Коннор был непреклонен. «Я и мои ребята все готовы умереть за республику», — так он писал в постановлении, которое тайком пронесли из здания на исходе первого дня. «Неужто наши бывшие товарищи, которым заморочили голову, поднимут оружие на тех, кто в одиночку стоит за Ирландию?» Ответ на его вопрос был «да». И хоть Коллинз никак не хотел воевать против людей, которых считал друзьями, он полагал, что у него нет выбора. Утром 30 июня заключили временное перемирие, нужно было эвакуировать раненых. Но днем пальбу возобновили, и большой взрыв прогремел в публичном архиве. Погибли государственные документы, некоторые возрастом 8 столетий, а над Дублином поднялось большое грибообразное облако дыма. К 4 часам дня противники мирного договора сдались. Рори О'Коннора и большинство его сторонников арестовали. Последующие несколько недель бои на улицах Дублина не утихали. В центре сражения находилась улица О'Коннелла, где располагался небольшой отряд членов ИРА, не принимавших договор, под началом Оскара Трейнера. Они заняли несколько зданий, в том числе гостиницы, и создали из них настоящую крепость, прорубив ходы в стенах. 5 июля, когда большая часть крепости запылала, Трейнер и большинство его сторонников спаслись бегством, смешавшись с толпой. Остался Кахал Бру, который в прошлом правительстве занимал пост министра обороны и в свое время объявил себя непримиримым противником договора. Он с небольшим аригардом занимал отель «Хамам». Ближе к вечеру Бру приказал своим людям сдаваться, но сам отказался наотрез. Через некоторое время он вышел из отеля и приблизился к войскам свободного государства с револьвером в руке. Какой-то солдат выстрелил Бру в ногу и задел важную артерию. Бывший министр обороны умер 2 дня спустя. Серьезных боев на улицах Дублина больше не было, но за пределами столицы бушевала война.